Любое движение, и самым страшным в данном случае было именно то, что несколько таких взглядов на него были направлены именно с той стороны, где находился сам император Адальберт, и это заставляло его уже немного нервничать.